«Хочешь, пройдемся», — предложил Филипп Жан-Марку. «Учтите, что через час мы будем ждать вас к чаю», — предупредила Кароль. Они вышли из дому и зашагали по дороге через просторные вспаханные поля. Земля вокруг была плоская, смирная, покорная воле человека. Над свежими бороздами поднимался голубоватый порог. Вдали каркали вороны. Шагая рядом с отцом, Жан-Марк радовался ощущению близости, особой мужской солидарности. Франсуаза посмотрела на часы и огорчилась. Как ни быстро отец вел машину, они не приедут в Париж раньше 10. А значит, она опоздает на семинар Козлова. И все потому, что Кароль опять заснула после того, как прозвонил будильник. Вот Даниэль в восторге. Он прогуляет 2 урока математики, но она... Ах, никому ее не понять. Уж лучше бы она совсем не ездила в Ферродьер. Все студенты, кроме нее, соберутся в аудитории номер 5. Козлов задал стихотворение Жуковского, и она выучила его наизусть. Еще надо было выучить 2-е склонение существительных. Как родительный падеж от слова «стол», а дательный? Она задавала себе вопросы и отвечала на них с легкостью, гордясь собой. «Хоть бы он спросил меня». Но чем ближе они подъезжали к Парижу, тем медленнее двигались. Можно было подумать, что парижане сговорились возвращаться в одно время. И уже в городе, стоило им подъехать к перекрестку, светофоры будто нарочно зажигались красным светом. Было 11:05, когда они добрались до дому. Выскочив из машины, Франсуаза помчалась на улицу Лиль. 10-минутное опоздание не так уж страшно. У входа в институт она наткнулась на группу студентов, которые разговаривали в полголоса. Все они учились вместе с ней. Франсуаза спросила, почему они не на занятиях. «Козлов не пришел», — сказал Фредерик. «Говорят, у него умерла мать». Это была крохотная православная церковь, устроенная в квартире жилого дома. В глубине гостиной иконостас, по стенам иконы. Повсюду в подсвечниках из кованного железа горели тонкие белые свечи. Потолок черный от копоти, паркет закапан воском. На отпевании присутствовало человек 20. Каждый держал в руке зажженную свечку. Стоя в последнем ряду, Франсуаза с любопытством следила за высоким бородатым священником. Его глухому голосу гнусаво вторил диакон, помахивая кадилом, из которого струился дымок. Франсуаза не понимала их. Этот язык совершенно не походил на тот русский, который преподают в институте. Должно быть, старославянский. Сладковатый восточный аромат стоял в воздухе. В углу хор, 2 скромно одетых мужчин и 3 женщины, пел с невыразимой печалью. Франсуаза никогда прежде не присутствовала на православном богослужении. Ее поразила торжественность обряда. Время от времени Фредерик, который пошел вместе с ней, шепотом давал пояснения, из которых она понимала только половину. Еще из института пришли декан, секретарь, хранитель библиотеки и 3 преподавателя. Свечка, которую Франсуаза держала в руке, таяла, гнулась, капли воска застывали на пальцах. У гроба, опустив голову, стоял Козлов. Девушка смутно различала его профиль. Издали Козлов казался небритым, усталым и бледным. Она вспомнила его рассказ о матери и представила себе всю глубину его горя. Он ни разу не преклонил колен. Неужели даже теперь, в постигшем его несчастье, он не хочет обратиться к Богу? Присутствующие потушили свечи и отдали их служителю, который, прихрамывая, пробирался между ними. Церемония шла к концу. Хор умолк. Все по очереди подходили к Козлову, выражая соболезнования. При виде Франсуазы на лице Козлова мелькнуло удивление. Взгляд его на миг зажегся, но тут же погас. Он молча пожал руку девушке. Служащие похоронного бюро приподняв края траурного покрова, ухватились за ручки гроба и, мерно покачиваясь, понесли его к выходу.